Глава 29. Старушка повернулась и резво помчалась в сторону ничего не подозревающих инквизиторов, успевших уже к тому времени открыть свой чемоданчик и увлеченно там возившимся. Почти на подходе к ним ведьма развела руки в стороны, в каждой ладони вспыхнула по огненному шару, которые полетели в сторону инквизиторов. Мужиков с оружием в руках разметала в разные стороны. Главный же лишь присел на одно колено, прикрывая собой содержимое чемоданчика. Колдовской огонь не нанес ему никаких повреждений. Защитный купол у инквизитора оказался очень прочным. Загорелись низенькие посевы на поле, освещая все вокруг. Я так и не разобралась, что же здесь растет. Не до этого было. Мужик с автоматом в руках, отбросив оружие, катался по земле, пытаясь сбить пламя. Второй пострадал меньше и уже встал, направляя оружие на ведьму. Бабка Зинаида уже успела сформировать на ладонях очередные фаерболы, но уже значительно меньшее по размеру. Главный в плаще визжал. «Уберите старуху! Не дайте ему идти! Мне нужен этот портал!» Вокруг маявшиеся до этого неподалеку батюшки сорвались с места и побежали в нашу сторону. Из-под длинных ряс они на ходу выхватили мечи, настоящие, с рукоятью в виде креста. Пробегая мимо нас, один из них закричал. «Уходите!» И они побежали в сторону пылающего зарева начинающегося пожара. Отработанным движением я достала кристалл портала из-за пазухи, куда успела его переложить еще в машине скорой помощи. «Внимание! Открываю портал! Уходим!» И, активировав кристалл, бросила его на землю. Мгновенно открылась арка портала. По ту сторону мы увидели до боли знакомые ворота Академии. Там едва занимался рассвет, светало. Еще секунда, и мы будем там. Ничего удивительного в этом нет. Раз портал мне выдала Академия, резонно, что и открывался он неподалеку. В арку первой протолкнули Светку, затем туда влетели Ольма и Валелиор. За ними с носилками в руках промчались Айвар и Алехандро. Следом Эльвинг протолкнул замешкавшегося Макса, который пытался ухватить меня с собой. Но мне рано, я держу щит. Роза стоит рядом со мной, крепко держа меня за руку. Впереди у нее, как и у меня, висит кошачья переноска. Эльф кивает мне, снимает свой щит, шагает в портал. Наша очередь. Снимаю защитный щит, синхронно делаем с Розой шаг вперед. Не выдерживая, на ходу оборачиваюсь, в последний раз бросая взгляды на родные просторы. За нашими спинами в зареве от горящей травы идет бой. Батюшки с мечами наперевес пытаются отогнать подальше помощников инквизиции. Старая ведьма корчится на земле. От нее в сторону присевшего над чемоданчиком инквизитора тянутся алые нити. Аппарат тянет из нее остатки магии. В этот момент главный инквизитор встает на ноги. Резко поворачиваясь в нашу сторону, что-то кидает нам вслед. Мы с Розой делаем еще шаг, и вот уже касаемся голубого марева портальной арки, которая вдруг вспыхивает алым, нас с подругой резко швыряет вперед. Водоворот затягивает нас в темноту. Снова! Мы как-то умудряемся не расцеплять рук, хоть нас пару раз довольно сильно тряхануло, но, в общем, терпимо. Или я уже начинаю привыкать к такому способу перемещения. Вообще-то в этот раз это просто похоже на долгое падение практически в полной темноте. Я лишь с трудом угадываю рядом силуэт подруги. Будто мы падаем в бездонный колодец. Вспомнилась Алиса в Зазеркалье. Вот только где дно у нашего колодца? Хорошо, если нас не выплюнет где-нибудь над океаном. Или посреди селения диких гоблинов. А уж выбраться мы сами сумеем. Наши метёлки у меня в рюкзаке, значит, ничего страшного пока не случилось. Только уж поскорее закончилось бы это падение. И хоть я ждала, когда же нас в очередной раз выкинет из портала, все же это случилось неожиданно. Нас словно выплюнуло из большой темной трубы. Мы в такой спускались с горки в аквапарке. Не удержавшись, кубарем одной кучей покатились вниз по склону. Не океаны, то хорошо. Расцепившись с Розой, помогая друг другу, кое-как встали на ноги. Голова слегка кружилась, да в глазах двоилась. Но это от яркого света, ведь мы только что были в полной темноте, а здесь вовсю сияет солнышко. Нет, два солнышка на сиреневом небе. Я, покачиваясь, сделала пару шагов вперед. Ноги утопали в голубом песке. Приложив ладони к глазам, наподобие козырька, я глянула на горизонт. Там, в голубом мареве, высились постройки огромного города, своими шпилями уходя в нежно-сиреневые облака. В вышине над головой пронесся какой-то летательный аппарат неизвестной мне модели. затем еще один, побольше. Могу точно сказать, мы не на Земле и не на Тайване. Видимо, та штука, что бросил в нас инквизитор, перенастроила портал, и нас занесло неизвестно куда. В довершение всего перед нами упали два свитка с печатями магической академии. Я подняла ближний, сломав печать, развернула. «Марина Соколова, сегодня начинается ваша практика, согласно которой вы в течение месяца должны собрать гербарий из 5 малоизвестных магической науке экземпляров растений и 5 зарисовок животных с подробным описанием оных». Роза склонилась над моим свитком, протягивая свой. Послание повторялось слово в слово, за исключением имени. Ниже под посланием стояла подпись ректора магической академии и еще одна печать. Видно, свитки попали сюда вместе с нами в тот момент, когда арка еще соединяла нас с Тайваном, ведь каждый свиток нацелен на магический слепок аура адресата. А так как арка открылась около стен академии, свитки, почувствовав нас, просто отправились следом, и их тоже затянуло в колодец портала. А теперь они догнали нас, выполнив заложенную в них миссию. Означает ли это, что в этом мире тоже есть магия? От раздумий нас отвлекло ворчание Матвея. «Да выпустите вы уже нас, наконец! Я скоро сварюсь в этой вашей коробке. И вообще, я есть хочу. Я чувствую, здесь вкусно пахнет». Стоило только нам выпустить Матвея из Кизи, как они сразу же направились к рюкзаку Розальвы, который подруга сняла и положила на ближайший голубой камешек. Коты, принюхиваясь, ходили вокруг него. И тут меня разобрал истерический смех. Дело в том, что рюкзак Розы был набит сосисками, шоколадными конфетами, консервами и другими продуктами, которые так понравились моим друзьям, что они решили их взять с собой в виде образцов, так сказать. Из всего самого необходимого в другой мир с нами отправился рюкзак, полный продуктов. Отсмеявшись, я вытерла выступившие на глазах слезы. «Ну, с голоду мы точно не помрем. Хотя можем от отравления. На такой жаре сосиски скоро испортятся». «Так давайте не дадим продукту пропасть зазря», — выдвинул предложение Матвей, уже подцепляя когтем тесемку рюкзака. Его совершенно не волновало сиреневое небо и целых 2 светила на нем. Хотя он, видимо, прав. Изменить мы уже ничего не в силах. Закинув наше с Розой направление на практику в свой рюкзак, мы присоединились к пушистикам. А то нам ничего не останется. Что делать дальше, мы подумаем позже.